Но на это момент внезапности был упущен. Трещины разом избороздили причудливую поверхность пузырчатого мака, и оттуда в ответ блеснуло сразу несколько ответных разрядов. В паузе, когда чуть подсвеченный закатной луной туман, казалось, еще плотнее прикрыл поле неожиданного сражения, проворные, натренированные тела метнулись вниз на холодные плиты. Дружине и Сабаста, готовые к возвращению на родной Джаспер, и в голову не пришло облачаться в скафандры, и теперь это давало людям Юрга некоторое преимущество. Из темноты донесся характерный змеистый свист клинков, покидающий хорошо подогнанные ножны. «Не ввязываться в стычку!» — крикнул Юрг, холодея от одной мысли о том, что сейчас будет упущено самое драгоценное — время. Оно работает только на дружину Сабаста, потому что к ней уже наверняка спешит подкрепление. А вот его товарищам ждать поддержки просто неоткуда. «Обходить корабль слева, короткими перебежками. Мы с Гарелем прикроем». Слева и справа от него разом вонзились две молнии, послышалось шипение плавящегося камня. Юрг злорадно улыбнулся. По всем законам Вселенной он приобретал то, что называлось правом на оборону. Он выхватил десинтер и нажал на спуск, целя по ногам. «Не бойтесь за наших, командор!» — крикнул Гарель. «Креги прикрыты, а скафандры выдерживают разряд». «Креги баст!» — раздался в ответ боевой клич, и словно подтверждение того, что они поняли грозящую им опасность, дружинники и Сабаста разом направили свои лучи на тех двоих, которые, как и они сами, не были защищены чудотворной гибкой броней. Гарель по своей беспечности, а Юрг просто за неимением таковой. Напряжение нарастало. Секунды на секунду должна была появиться погоня из королевских садов. Но сумеют ли дружинники и Сабаста продержаться до ее прибыли? Юрг и Гель, продвигая зигзагами к россыпи резервных кораблей и ведя непрерывный огонь по воинам из чужого мака, отчетливо видели, что почти все их спутники уже достигли цели, в то время как защитники прибывшего звездолета мало-помалу выходят из боя. Все меньше и меньше молний сверкало из-за его массивного корпуса. Все больше и больше крегов, потерявших своих хозяев, подымалось в вечернюю синеву неба. Казалось, победа уже близка. Победа — это бегство с этой беспомощной обреченной планеты, не желавшей самостоятельно искать спасения. Победа — это земля, куда нужно было добраться вопреки всему, нарушая все законы и уговоры, любой ценой. И когда Юргу показалось, что цена эта заплачена и победа у них в руках, он услышал короткий крик Геля. «Командор! Моносения!» Он задохнулся жаром всех молний, прочертивших поле боя, ведь за все эти бесконечно тянущиеся секунды молниеносной схватки он ни разу не подумал о своем сыне и своей жене. Он беспомощно оглянулся, пытаясь распознать в коконах одинаковых скафандров знакомые очертания, но это было невозможно. Несколько стремительно движущихся фигур уже достигли малых кораблей и скрылись в них. Остальные были близки к цели, но в редких хризантемных выхлопах одиночных разрядов, все еще раздававшихся со стороны мака, невозможно было ни опознать, ни пересчитать их. В отчаянии он перекинул калибратор десинтера на непрерывный широкополосный разряд и, вжавшись лопатками в шершавую выщербленную плиту, раскинул над собой гигантский ослепительный веер. И только тут заметил сзади, ох, как далеко сзади, что-то бесформенное, копошащееся, бьющееся. Он мгновенно погасил разряд и бросился туда, почти автоматически отмечая, что Игель не бежит к кораблям, а наоборот, почти во весь рост мчится к Сабастову маку на перехват двум последним трассирующим очередям. Он знал, что на этот заслон можно положиться, и теперь все свои силы вложить в скорость. Ничего другого не было сейчас важнее — скорость. Подбегая, он в прерывистом свете редких вспышек увидел Мону Сения, которая, распахнув свой легкий скафандр, старалась прикрыть им маленького Юхани, а бьющийся и вырывающийся наружу, это был ее сиреневый крэк, яростно выдирающий свои крылья из-под непроницаемой пленки, да еще норовивший ударить клювом в лицо. «Держите ее, Крэга!» — донесся издалека голос Гарреля. И краем глаза Юрк успел заметить, что его стремительная гибкая фигура выросла вдруг во весь рост и исчезла. И в тот же миг аметистовый стервятник вырвался таки из своего плена, еще раз ударил куда-то наугад и с мстительным кличем взмыл в ночное небо. Юрк стиснул зубы, преодолел одним прыжком оставшиеся метры и схватил Сенни вместе с крошечным попискивающим свертком, упрятанным под скафандр. «Брось меня!» — услышал он шелест сухих упрямых губ. «Брось, я тебе приказываю! Без тебя они не договорятся с землей, а я теперь в полете, только обуза!» Он побежал к своим кораблям, уже начавшим сползаться, чтобы образовать единый маг, и старался не слушать ее и не глядеть в изуродованное, залитое кровью лицо. Редкие разряды хлестали по земле то слева, то справа. Два последних дружинника и Сабаста до конца выполняли приказ своего командира, но темнота не позволяла им сделать прицельного выстрела. Егель им больше не отвечал. Юрк подбежал к блестящим громадным коконам, уже спаянным вокруг центрального шатрового корабля, и на секунду замешкался. Перед ним была непроницаемая поверхность, но в тот же миг она треснула, образуя овальную щель, и сразу несколько рук потянулись навстречу командору. Он осторожно передал им завернутую в плащ Мону Сения.